Франк. Крушение кумиров. Франк Семен Людвигович. 1877-1950. Философ-психолог. Родился в интеллигентной еврейской семье. Отец врач, дед раввин. Закончил гимназию, учился на юридическом факультете Московского университета. За участие в марксистских кружках в 1899 году подвергся аресту. Тогда же уехал за границу. Занятия продолжил в Гейдельберге и Мюнхене. С 1906 года редактор философского отдела журнала «Русская мысль». От легального марксизма эволюционировал к религиозному идеализму. В 1912 году принял православие, с 1917 по 21 год занимал кафедру философии в Саратове, а затем в Москве. В 1922 году вместе с другими учеными был выслан советской властью за границу. Жил в Берлине. Здесь читал лекции в университете 1930-37. Из-за преследования евреев был вынужден уехать сначала во Францию, а в 1945 году в Англию. Первый труд «Теория ценностей Маркса» 1900, в котором подверг серьезной критике экономическое учение Маркса. Широкую известность принес сборник «Проблемы идеализма» 1902. В 1906 издавал при участии Струве журнал «Свобода и культура», в котором стоял на позициях либерализма, защищая свободу и культуру от правительственной бюрократии. Кроме того, Франк предостерегал от неумеренных увлечений левого крыла русской интеллигенции марксизмом, которое готово было, по мнению Франка, принести в жертву свободу и культуру ради одержимости идеей социальной справедливости. Опубликовал труды по проблемам гносеологии, психологии, социальной философии. Предмет знания, магистерская диссертация, 1915 год, «Душа человека», «Духовные основы общества», «Основы марксизма», «Введение в философию», «Крушение кумиров», «Предмет знания» и другие. Франк испытал значительное влияние Лосского. Публикуются фрагменты из книги «Крушение кумиров», Берлин, 1924 год.